толстый, скрученный бубликом хвостик, всегда задорно лежащий у него на спинке, сейчас выпрямился и, вывалившись в одно из отверстий, безвольно покоился на холодной осенней земле. Я схватила Хучика и прижала к себе. Даже сквозь куртку чувствовалось, какой он ледяной. Мопсы, гладкошерстные собачки, они подвержены простудам, и Хуч запросто мог подцепить воспаление легких. Виданное ли дело пролежать неподвижно в такой холод на мокрой траве? Быстрее баллистической ракеты я понеслась в дом. Домашние по-прежнему сидели в столовой и вели разговор на повышенных тонах. Все люди, сделавшие хоть что-то в области искусства, — вопил Тузик, — все были из наших. Чайковский, Меркьюри, Нуриев. — Ерунда, — отмахнулся Кешка. — Между прочим, есть еще и Плесецкая. — Она баба! — рявкнул Севка. И, увидев меня, удивился: — Дашка, а зачем ты Хучка туда засунула? Я грохнула темницу с мопсом прямо на стол, возле блюда с пирожными. Хучик скосил глаза, увидал, что находится в непосредственной близости от восхитительных корзиночек с белковым кремом, и завыл в голос. Минут 10 мы пытались его вытащить. Сначала дергали в разные стороны дверцу, но полный зад собачки не давал свободы для маневра. Затем Кеша сказал: «Надо перекусить проволоку», и ушел в гараж. Пока сын отыскивал нужные инструменты, Маня взяла чайную ложечку, зачерпнула крем и стала угощать пленника. Хуч прекратил рыдать, высунул в отверстие между прутьями длинный язык и начал слизывать взбитую массу. «Дай-ка я ему курятинки предложу», — сказал Тузик и просунул в другую дырку кусок обжаренной грудки. Хучик мигом проглотил и эту подачку. Я отметила, что он прекратил кистись и выть. Скорее всего, создавшееся положение даже начало ему нравиться. Оно, конечно, не слишком комфортно сидеть в жестких путах, зато какое меню! Появился Кеша с красным чемоданчиком. Целых полчаса он пытался и так, и этак разломать ловушку, но никакого успеха не достиг. «Дай сюда», — велел, наконец, Севка. «Я хоть и голубой, но посильнее тебя буду». Еще минут 15 над железками трудился Лазарев, но ловушка стояла насмерть. В конце концов Севка отшвырнул инструменты. «Интересно, где ваш садовник добыл эту проволоку? Похоже, ею скрепляют части космических кораблей». «Ой, знаю!» — завопила Маня. Все повернули к ней головы. «Надо нагреть клетку как следует. От огня она станет гибкой. И молчи уж лучше, ветеринар!» — хмыкнул Севка. «Хочешь получить шашлык из мопсятины? Боюсь, Хучу не слишком понравится процесс поджаривания живьем. Жанна д'Арк по-ложкински». Мы молча уставились на клетку. Тузик машинально засунул в пасть Хучу очередной кусок птички и оповестил: «Курица закончилась». «Может, Сыромятникова позвать?» — тихо предложила Зайка. «Уже бегу!» — завопила Маруська и мигом исчезла. Наш сосед, банкир Сыромятников, человек чудовищной силы. Уж не знаю, чем он занимался до того, как стал выдающимся финансистом, но внешне он выглядит ужасающе. Надежда нашей олимпийской сборной, подавшейся в недобрый час в политику, борец Карелин, просто ребенок по сравнению с Иван Санычем. Костюм сосед носит 72-го размера. А ботинки его можно запросто использовать при кораблекрушениях вместо шлюпок. «Уж извините», — прогудел Сыромятников, вдвигаясь в столовую, — «прямо в пижаме явился, Маня переодеться не дала». Потом он увидел Хучика и воскликнул: «Вот ёксель-моксель, бедняга!» Ручищами, похожими на огромные свиные окорока, он ухватил какой-то инструмент, приналег, и ничего не вышло. «Не беда», — — вздохнул Сыромятников. — Ну-ка, дайте-ка, вон те крокодильчики! —